нарушение традиций на первую встречу с королевой поцеловать руку и получить государственную печать, для чего обычно глава правительства приезжает в Букингемский дворец один, Вильсон приехал с целой сворой родственников и сторонников, привез отца, жену, двух сыновей, секретаршу Марсию Уильямс и так далее. Вся эта команда расселась в зале конюшек, и Патрик Планкет угостил их шерри. Марсия Уильямс вспоминает это так. Разговор шел о лошадях. Очевидно, считалось, что эта тема интересует всех, хотя я о лошадях почти ничего не знала. А семья Вильсона и подавно. Помнится, мне тогда показалось смешным, что новое правительство, взявшее на себя миссию развертывания технологической революции, пускается в плавание при таких обстоятельствах. На первой аудиенции с королевой Вильсон сел в лужу. Елизавета попросила его разъяснить какой-то пункт в организации кабинета министров, но Вильсон не был подготовлен и не мог сказать ничего внятного. После этого он взял за правило заранее ставить личного секретаря Елизаветы в известность о том, какие вопросы он намерен обсудить с ее величеством, и перед тем, как отправиться на аудиенцию, как следует готовился. Кроме того, он привозил с собой собственного секретаря, чтобы все рабочие вопросы решались на деловом уровне. Вскоре королева прониклась к Вильсону симпатии. Ей нравились его располагающие манеры вести разговор, его остроумие и ясная манера изложения. Гарольд прекрасно сошелся с королевой, и она к нему привязалась, рассказывает один из придворных. Аудиенции становились все дольше и дольше. Однажды он задержался на целых 2 часа, и его пригласили на коктейль. Обычно премьер-министры беседуют с королевой 20-30 минут, и их никогда еще не угощали напитками. Бывший личный секретарь королевы говорит, «Мне кажется, она чувствовала себя с Вильсоном очень свободно». Личная симпатия была тем более удивительной, что у королевы и премьер-министра не было никаких общих интересов. Однако он открывал Елизавете окно в новый, непонятный ей мир, мир провинции, лейбористских убеждений, трейд-юнионистской политики. Благодаря Вильсону она чувствовала связь с народом, что было невозможно при прежних аристократичных премьерах. Вильсон, в свою очередь, обнаружил, что может быть вполне откровенен с королевой, и она не подведет его. Гарольд очень любил ее, и она отвечала ему взаимностью, рассказывает коллега премьер-министра Барбара Касл. В его присутствии она чувствовала себя раскованно. Он держал ее в курсе всех событий, говорил живо и занимательно. С точки зрения Барбары Касл, Вильсон был даже слишком привязан к Елизавете, что иногда сказывалось на его политических суждениях. Между тем, главе лейбористов следовало бы держать дистанцию от трона. Когда в 1975 году начались дискуссии об увеличении цивильного листа, Вильсон сразу же дал свое согласие, даже не поставив вопрос на обсуждение в правительстве. «Многие из лейбористов были недовольны», вспоминает Барбара Касл. Когда в 1976 году Вильсон ушел в отставку, больше всего ему не хватало еженедельных встреч с королевой. Ричард Кроссман, член правительства Вильсона, тоже считал, что премьер-министр слишком уж дружит с королевой, нанося тем самым ущерб своему имиджу. Некий Эмрис Хьюз, депутат лейбористской партии от Южного Эйршира, вздумал выдвинуть законопроект об отмене наследственных титулов. Кроссман считал, что эта затея обречена на провал, однако препятствовать ей было опасно. Это могло быть ложно истолковано. Королева обеспокоилась не на шутку, и была сделана попытка сговора между королевой и премьер-министром. Тем не менее Хьюз все-таки выступил со своим билем, и он с треском провалился. Общеизвестно, что премьер-министры от лейбористской партии ладят с королевой гораздо лучше, чем консерваторы. Елизавета, как и ее отец, на самом деле глубоко аполитична. Вопросы идеологии ее совершенно не интересуют. Все знают, что королева Виктория гораздо лучше ладила со слугами вроде Джона Брауна или Мунши, чем с высшей аристократией. Более того, высокородные господа вроде герцогов деванширских относились к королевскому семейству свысока, считая, что виндзоры — ханжи и мещане. Поэтому неудивительно, что с Гарольдом Вильсоном Елизавета уживалась куда лучше, чем с Энтони Иденом. Как и Вильсон, она всегда считала, что Британия должна быть консервативной, но не по партийному признаку, а по духу. Разумеется, королева чувствовала бы себя неуютно в обществе радикального социалиста, вроде Тони Бена, который отказался от виконтского титула и много лет пытался упразднить палату лордов, а вместе с ней и монархию. Королева считает своей обязанностью налаживать хорошие отношения с любыми политиками, которых народ счел достойными представлять его интересы. Некоторым из наиболее интеллектуальных министров левой направленности было довольно трудно смириться с замшелым монархическим ритуалом. Ричард Кроссман, как и Вильсон, окончивший Оксфорд, однако впоследствии избравший журналистскую карьеру, в 1964 году стал лордом-председателем Тайного совета в первом правительстве Вильсона. На этой должности он часто общался с королевой. Кроссмана раздражал обычай, согласно которому министры, люди деловые и занятые, должны были ездить на заседание Тайного совета в Бальморал, Сандрингем или куда-нибудь еще, где в это время находилась Елизавета. «Тайный совет – яркий пример той ерунды, которой приходится заниматься», – писал Кроссман в дневнике. «Представить только, четверо министров, у которых дел по горло, должны были на сутки оторваться от работы, чтобы ехать на поезде в Бальморал, а там провести всего 2,5 минуты, пока им не зачтут королевский указ. Гораздо проще было бы, если бы королева сама приехала в Букингемский дворец, но предложить подобное означало бы оскорбить королевский сан. В обязанность лорда-председателя входило присутствовать при том, как Елизавета колет шерифов. В ходе этого древнего ритуала королева должна была кольнуть шилом имя каждого из правительственных представителей в графствах. Именно шилом, с изумлением записывает Кроссман, потому что так делала королева Елизавета I, а традицию нарушать нельзя.